Я хотел бы, приветствуя всех участников рождественских чтений, пожелать всем нам понимать, очень сильно сознавать, что служение, которое мы несем, это не просто, как теперь говорят, наше хобби, это не просто дело, которое мы делаем по остаточному признаку и по остаточному принципу. Это важнейшее дело нашей жизни. Потому что именно от этого дела будет зависеть духовное состояние нашего народа, жизнь нашего Отечества. Мы видим, как сегодня общественная дискуссия все более и более включает в себя размышления на тему значения духовной жизни, культурной жизни людей, значения религиозной жизни. Есть знаки того, что проходит это бездумное поверье эпохи постмодерна, когда все смешивалось в одну кучу, когда не различались ценности, когда человек мог утверждать любую нелепицу, не со ссылкой на Бога, даже не со ссылкой на другие авторитеты, а только со ссылкой на самого себя. Представляя дело таким образом, что он и является источником и конечным судьей всего того, что он представляет обществу и миру. Есть понимание того, что вся эта модель общественных отношений является абсолютно несостоятельной. Потому что именно через это мироощущение в общество приходит хаос. А хаос порождает всегда стремление выиграть, использовать сметенное состояние умов для достижения своих собственных целей. И выигрывать начинают те, кто организуется в сообщества, солидарные сообщества, чаще всего преступные сообщества, ставящие перед собой совершенно конкретные цели. В этих сообществах нет никакого постмодерна. Там все подчинено воле руководителя. Там все схвачено мертвой хваткой железной дисциплины. И эти сообщества, иногда совсем небольшие, терзают жизнь людей, превращают в кошмар жизнь народа. Для того, чтобы никто не мог терзать нас, весь народ должен быть сильным. А сильным он становится тогда, когда он объединен вокруг высокой идеи, той идеи, которая объединяет всех. И вот вера нам дает эту идею. Так же, как и наша духовная, культурная, национальная традиция. Высочайшие нравственные идеалы, закрепленные в этой традиции. И, наконец, наш язык. Средство и способ нашего общения. Но нужно вообще размышлять о мире, в котором мы живем. Об обществе, в котором мы живем. Размышлять сквозь призму наших христианских взглядов и убеждений. А самое главное, чтобы в результате этих размышлений мы достигали единства духа в союзе мира. Становились мощной и сплоченной общиной людей, общиной единомышленников, способных реально повлиять на жизнь нашего народа. Всеми честные отцы, братья и сестры, всех вас поздравляю с воскресным днем. Днем, который отмечает и открывает еще одну седмицу подготовительную к великому поприщу Святой Четыридесятницы, к Великому Посту. Эту неделю церковь называет неделей о блудном сыне, потому что, как вы знаете, именно сегодня читается притча из Евангелия от Луки о возвращении блудного сына в дом отца. Блуд, которым именуется плотской грех, плотской нечистоты, грех, разрушающий целомудрие человека. В славянском языке означает заблуждение. Отсюда мы говорим блудить, плутать, заблуждаться. Блуд и заблуждение – это слова одного корня. В результате заблуждения, потери жизненных ориентиров, разрушения системы нравственных ценностей, человек начинает пренебрежительно относиться к своему телу. И вступая в нечистые отношения с другими, он этому телу наносит мистический вред. Сегодняшнее отстраненное от веры в Бога общественное сознание утверждает, что никакого вреда для человеческого тела этот грех не приносит, за некоторыми исключениями, о которых все хорошо знают. Это неверно. Вред человеческому телу приносит не только физическая болезнь. Вред человеческому телу приносит прикосновение к этому телу темной силы. А через блуд именно темная и злая сила прикасается к человеку. Потому что человеческое тело создано быть храмом, вместилище Святаго Духа. И как удивительно точно и сильно в послании апостола Павла к Коринфянам обо всем этом мы сегодня слышали. Человек повреждает себя блудной страстью и делает неспособным в конце концов войти в Царствие Божие. Почему и говорит апостол: блудники Царствия Божьего не наследуют. А что же тогда означает в свете этих грозных слов Спасителя удивительная притча о блудном сыне, который, получив наследство от отца, пошел на страну далечу и там расточил, в том числе и с блудницами, все то, что досталось ему от его отца. И когда, уже умирая от голода, решил он вернуться в дом отчий. Почему же отец не прогнал его? Ведь это так естественно, по-человечески понятно. Предал отца, предал семью, предал родных и близких, забрал деньги, ушел. Расточил все в блуде, вернулся. Так, может быть, надо наказать, сурово наказать? Или вообще изгнать такого человека из общения? А отец принимает блудного сына и облачает его в одежды, и на палец его возлагает перстень, и разбитые в кровь босые ноги умываются водой и облачаются в обувь. И заколается телец упитанный, чтобы порадоваться вместе с другими о возвращении блудного сына. Совершенно очевидно, что под образом отца, принявшего блудного сына, сам Бог. Сегодня в роде нашем, прелюбодейном и грешном, грех блуда такой распространенный, что он поражает почти каждого человека. И у многих может возникнуть отчаяние. Ведь блудники Царствия Божьего не наследуют. Но сегодняшняя притча помогает нам лучше понять слова апостола Павла. Нет такого греха, кроме хулы на Духа Святаго, который бы Бог не простил, если человек искренне в этом грехе раскаивается. А что значит раскаяние? Раскаяние – это означает осознание своей неправды, своего заблуждения. И вот если человек понимает, что он грех совершает, что это действительно разрушает его душу, что это закрывает перед ним двери Царствия Небесного, если приходит к Богу и со слезами просит Его, подобно тому блудному сыну, открыть для него двери родительского дома и принять. Вот тогда Господь прощает согрешившего. Но сегодня, к сожалению, абсолютное большинство людей всячески пытаются объяснить этот грех, представить его вроде как и не грех, а одну из моделей поведения современного человека, а обезбоженная псевдокультура массовая поддерживает этот страшный миф и распространяет его, отравляя сознание в первую очередь молодых людей. И мы знаем, что многие и на церковь сегодня воздвигают хулу только потому, что она не перестает называть грех грехом, подвергаясь поношениям и в наше, казалось бы, свободное и благополучное время, только потому, что она говорит о грехе и, указывая на грех, утверждает, что это опасно для жизни человека. Очень важно, чтобы человек, прошедший тропою греха, оказался способным принести покаяние. Вот первым шагом на этом пути является отказ от всякого оправдания самого себя. Хотя, может быть, внешние обстоятельства и внутренние чувства человека предрасполагают его к совершению греха, он не может и не должен этот грех оправдывать ни при каких обстоятельствах. Даже если он не может порвать с этим грехом, если он не может круто изменить свою жизнь, он должен помнить, что грех есть грех. И пусть для каждого из нас притча о блудном сыне будет великим основанием надежды на то, что и Бог простит нас и исцелит нас от наших грехов, и настоящих, и прошлых, поможет обрести мир и радость жизни в общении с Ним, в дому Отчим. Аминь. С праздником поздравляю вас!